Искусство словесной атаки. Карстен Брэдемайр. Введение. Бывали ли у вас случаи, когда в магазине, офисе или где-либо еще вы становились объектом словесной агрессии, грубости, и при этом у вас не хватало слов, чтобы быстро и достойно ответить оппоненту? Такая ситуация возникает, если мы не владеем приемами, методами и инструментами, необходимыми для профессиональной реакции на запрещенные вербальные удары. Для победы в споре нам нужна находчивость. Настоящая находчивость проявляется в умелых действиях, смелых репликах, быстрых реакциях, которые настолько уместно и логично следуют в ответ на различные нападки, что оппонент и свидетели разговора начинают думать, что в данной ситуации поступили бы так же. Для удобства восприятия материала я намеренно отказался от тяжеловесных определений и описаний и там, где это необходимо, привел простые, понятные примеры. Данная аудиокнига содержит упражнения, большая часть которых находится в буклете приложения. Цель этих упражнений состоит в том, чтобы снабдить вас образцами метких высказываний, которые в критической ситуации стали бы козырным тузом.